Однако некоторые родители в этом отношении перегибают палку. Воспитание детей для них не радость и не обуза, а непреодолимое стремление. В особенности необходимо им передать предписания, образцы и советы в объеме, который намного превосходит потребности ребенка в родительском программировании. Это принуждение представляется сложным явлением, которое можно грубо разделить на три аспекта. Первый – стремление к бессмертию. Второй – требование собственных родительских сценариев, которые могут быть очень разными, от «не допуская никаких ошибок» до «погуби своих детей». Третий – желание родителей избавиться от контроля собственного сценария, передав его другому и тем самым освободившись. Конечно, получается это очень редко, и потому попытки предпринимаются снова и снова. Эти постоянные нападки на детскую психику хорошо известны детским психиатрам и семейным врачам, которые называют их по-разному. С точки зрения сценарного аналитика, это форма избыточного программирования, а предписания, полученные ребенком и далеко превосходящие его сценарный голод, можно назвать эписценарием или сверхсценарием. Обычная реакция ребенка – отказ от таких наставлений. Но он может последовать родительской политике и попытаться передать эти наставления кому-нибудь еще. По этой причине Фанита Инглиш назвала сверхсценарий «горячей картофелиной», а постоянные попытки передать его из рук в руки она называет «игрой в горячую картофелину». Как указывает в своей оригинальной статье на эту тему Инглиш, в эту игру играют все, в том числе и терапевты. В качестве примера она рассказывает о Джо, студенте-психологе, который в качестве сценарного выигрыша получил от матери предписание «попади в сумасшедший дом». Поэтому у него сложилась привычка выбирать для своих неумелых психологических экспериментов кандидатов в психиатрическую лечебницу и пытаться им помочь по-своему. К счастью, его преподаватель заметил сценарную улыбку Джо, когда пациент находился на грани нервного срыва, и прекратил всю процедуру. Он убедил Джо отказаться от изучения психологии, попытаться сделать карьеру в бизнесе и самому полечиться. Сценарный выигрыш Джо — это сверхсценарий или горячая картофелина его матери, которая всю жизнь провела, стараясь не попасть в сумасшедший дом, как она неоднократно говорила. Предписание «попасть в сумасшедший дом» она сама получила от одного из своих родителей и пыталась избавиться от него, передав Джо, который, в свою очередь, пытался передать его пациентам. Таким образом, родители передают сценарий как часть своих нормальных родительских обязанностей, кормя ребенка, защищая его и показывая, насколько могут, как строить свою жизнь. Избыточное программирование может возникнуть по разным причинам. Наиболее патологичной – является попытка избавиться от сверхсценария, передав его своим детям. Сверхсценарий, особенно трагичный или хамартический, становится горячей картофелиной, которую никто не хочет держать в руках. Как отмечает Инглиш, это профессор, взрослый в ребенке, говорит, кому это нужно, и решает, что нужно от него избавиться, как от проклятия в волшебной сказке, передав кому-то другому.